Как полезна каждая ошибка, если правильно понята, и энергия ее обращена на обратное. Как же иначе учиться? Ошибкам научаемся улыбаться и радоваться препятствиям.